Решено. Они будут биться. Мигом десятки мокасин расширили утоптанную площадку вокруг огня. Немало тут было и разговоров о поражении, которое у всех на глазах потерпел шаман. Некоторые уверяли, что он еще покажет свою силу. Другие вспоминали разные события минувшего и соглашались с волком. Медведь выступил вперед. В руке у него был обнаженный охотничий нож русской работы. Лис обратил общее внимание на револьверы Маккенни, и тот, сняв свой пояс, надел его на Заринку и передал ей свое ружье. Она покачала головой в знак того, что не умеет стрелять. Откуда женщине знать, как обращаться со столь драгоценным оружием? Тогда, если опасность придет сзади, крикни громко: «Муж мой!» Нет, вот так: «Муж мой!» Он рассмеялся, когда она повторила незнакомое английское слово, ущипнул ее за щеку и вернулся в круг. Медведь превосходил его не только ростом. У него и руки были длиннее, и нож длиннее на добрых 2 дюйма. Берегу Маккензи случалось и прежде смотреть в глаза противнику, и он сразу понял, что перед ним настоящий мужчина, и однако он весь ожил при виде сверхнувшей стали, и, послушная зову предков, кровь быстрее побежала в его жилах. Снова и снова противник отбрасывал его то к самому костру, то в глубокий снег, но снова и снова, шаг за шагом, как опытный боксер, Маккензи отжимал его к центру. Никто не крикнул ему ни единого слова одобрения, тогда как его соперника подбадривали похвалами, советовали, предостерегали, но Маккензи только крепче стискивал зубы, когда со звоном сталкивались лезвия ножей, и нападал или отступал с хладнокровием, которое рождается из сознания своей силы. Сперва он ощущал невольную симпатию к врагу, но это чувство исчезло перед инстинктом самосохранения, который, в свою очередь, уступил место жажде убийства. 10 тысяч лет цивилизации слетели с Маккензи как шелуха, и он стал просто пещерным жителем, сражающимся из засанки. Дважды он достал медведя ножом и ускользнул невредимый, но на третий раз, чтобы избежать удара, ему пришлось схватиться с медведем вплотную. Каждый свободной рукой стиснул руку другого, вооруженную ножом. И тут Маккензи почувствовал всю ужасающую силу соперника. Мышцы его мучительно свело, все связки и сухожилия готовы были лопнуть от напряжения, а лезвия русской стали все ближе, ближе. Он попытался оторваться от противника, но только ослабил свою позицию. Кольцо людей в меховых одеждах сомкнулось теснее. Никто не сомневался, что близок последний удар, и всем не терпелось его увидеть. Но приемом опытного борца Маккензи откачнулся в сторону и ударил противника головой. Медведь невольно попятился, потерял равновесие. Маккензи мгновенно воспользовался этим и, всей тяжестью обрушившись на медведя, отшвырнул его за круг зрителей в глубокий неутоптанный снег. Медведь с трудом выбрался оттуда и ринулся на Маккензи. «О, муж мой!» — зазвенел голос Заринки, предупреждая о близкой опасности. Загудела тетива, но Маккензи уже успел пригнуться. Стрела с костяным наконечником, пролетев над ним, вонзилась в грудь медведя, и тот тяжело упал, подминая под себя противника. Секунду спустя Маккензи был снова на ногах. Медведь лежал без движения, но по ту сторону костра шаман готовился пустить вторую стрелу. Маккензи схватил тяжелый нож за конец лезвия, коротко взмахнул им. Сверкнув как молния, нож пролетел над костром, лезвие вонзилось шаману в горло по самую рукоятку. Он зашатался и рухнул на пылающие угли. Клик, клик, лис завладел ружьем Плинг-Тинеха и тщетно пытался загнать патрон в ствол, но тотчас выронил ружье, услышав хохот Бирюка. Так значит, лис еще не научился обращаться с этой игрушкой? Стало быть, лис пока еще женщина? Поди сюда. Дай ружье, я покажу тебе, что надо делать. Лис колебался. Поди сюда, говорят тебе. И лис подошел, неловкий, как побитый щенок. Вот так, и все в порядке. Патрон скользнул на место, щелкнул курок. Маккензи вскинул ружье к плечу. Лис сказал, что великие дела совершатся в эту ночь, и он говорил правду. Великие дела совершились, но их совершил не лис. Что же, он все еще намерен взять Заринку в свой вигвам? Он желает пойти той тропой, которую проложили шаман и медведь? Нет? Хорошо. Маккензи презрительно отвернулся и вытащил свой нож из горла шамана. Может быть, кто-нибудь другой из молодых охотников этого хочет? Если так, волк отправит их той же дорогой, подвое, потрое, пока ни одного не останется. Никто не хочет? Хорошо. Тлинкенех, второй раз я отдаю тебе это ружье. Если когда-нибудь ты отправишься на Юкон, знай, что в жилище волка тебя ждет место у очага и вдоволь еды. А теперь ночь переходит в день. Я ухожу, но, возможно, я еще вернусь. И в последний раз говорю, помните закон волка. Он подошел к Заринке, а они смотрели на него точно на какое-то сверхъестественное существо. Заринка заняла свое место впереди упряжки, и собаки пошли. Несколько минут спустя призрачный снежный лес поглотил их. И тогда стоявший неподвижно Маккензи в свою очередь встал на лыжи, готовый двинуться следом. «Разве волк забыл про 5 больших пачек табаку?» Маккензи гневно обернулся к лису, но тут же ему стало смешно. «Я дам тебе 1 маленькую пачку». «Как будет угодно волку», — скромно сказал лис и протянул руку.